Глава 7. Конкурс красоты. Жизнь в детском доме и за его стенами кипела. В стране наступило трудное время. Шел 1991 год. Великая страна менялась, в очередной раз сделав крутой поворот своей истории. До детей доходили слухи, которых никто не понимал, но все боялись. Преподаватели рассказывали детям об августовском путче, ставшем предвестником разрушения и распада великого СССР, о врагах самой сильной страны в мире и неудавшейся попытке устранить единственного и последнего президента Союза. «А что, правда, танки были на Красной площади в Москве?» – спрашивали дети у взрослых. «Им очень хотелось увидеть настоящие танки». Даже жалко было, что они не в Москве, а в Питере. Оказалось, что все слухи – правда, а могучий и нерушимый Союз Советских Социалистических Республик приказал долго жить. Внезапно люди оказались в новой стране с неясным и пугающим будущим. Все изменилось в одночасье. Люди, всю свою жизнь верившие в прекрасное светлое будущее и коммунизм, который непременно должен обеспечить каждого бесплатной квартирой от государства, внезапно оказались в новой политической и экономической реальности. Педагоги волновались, как бы их не сократили, сетовали на неспокойную и полную непредсказуемых катаклизмов жизнь. Благополучные прежде семьи оказались на грани нищеты и не знали, как свести концы с концами. Люди лишились работы и теперь не знали, что делать и как жить дальше. Расцветал бандитизм, перед которым власти оказались абсолютно беспомощными. Но не только политическими новостями полна была жизнь за стенами детского дома. В 1991 году Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, вернув городу его историческое название. Город разрастался, хорошел и увеличивался. В этом же году был проведен первый конкурс «Мисс Санкт-Петербург», воодушевив мэра города стать главным организатором таких конкурсов. А в 1993 году петербурженка Анна Байчик стала первой в истории России официальной обладательницей звания «Мисс Россия», и вся общественность города заболела конкурсами красоты. Конкурс «Мисс Россия» показали по черно-белому телевизору в детском доме, и руководство решило не отставать от веяний моды и идти в ногу со временем. Девочки из детского дома тоже должны уметь правильно говорить и красиво двигаться. Лена и Марина уже учились в выпускном 10 классе и радовались, что скоро получат путевку в свободную жизнь. На педагогическом совете детского дома было решено провести конкурс на звание королевы красоты детского дома номер 33. Директор мечтал поучаствовать в современной жизни города. Он гордился тем, что педагоги смогли подготовить своих выпускников к самостоятельной жизни, дали им знания и научили быть самостоятельными. Наш педагогический коллектив потрудился на славу. Девочки-выпускницы – наша гордость и надежда. Может быть, именно наши красавицы получат мировую славу и известность, сказал директор перед конкурсом. Конечно же, все надежды возлагались на Лену. Она выросла настоящей красавицей, с великолепной фигурой и копной светлых шикарных волос. Казалось, что невидимый художник не пожалел ярких красок, чтобы воплотить в жизнь идеал девичьей красоты. Тонкая и правильная линия бровей подчеркивала яркую красоту прозрачных, как будто бы светящихся изнутри голубых глаз, красиво затененных мягкими, длинными, пушистыми ресницами. Пухлые губы выделялись на мраморном лице с классически правильными чертами. Прекрасная Елена как будто сошла с полотна великого иконописца, чтобы радовать людей своей красотой и совершенством. Когда Лена улыбалась, на ее щеках появлялись очаровательные ямочки, заставляя окружающих улыбаться вместе с ней. Она без всякого труда завоевала главный приз и почетное звание. Победа в конкурсе была заслуженной. Никто не смог бы превзойти ее красотой и статью. Когда на Лену надели ленту с надписью «Королева красоты», она торжествующе посмотрела на зрителей с высоты сцены своим призывным взглядом, а потом улыбнулась своей фирменной чарующей улыбкой. Зал взорвался овациями. Марину к конкурсу не допустили. Она не вышла ни лицом, ни фигурой. Организаторы не предложили ей даже поучаствовать, а Лена ехидно сказала: «Ты когда-нибудь видела королеву красоты в очках?» «И я не видела. И никто не видел». Ленка часами могла торчать перед зеркалом, любуясь собой и репетируя разные позы. А победив в конкурсе, она возомнила себя настоящей звездой. Она бесконечно наслаждалась своей броской красотой и манящей сексуальностью. «Я буду настоящей звездой», — говорила она. Марину она жалела и говорила: «Как я тебе сочувствую, Мариночка, что тебе ничего в жизни не светит». Красивым все достается легче. Ее миловидное личико часто вызывало зависть подруг и особенную любовь учителей. Лену никогда не наказывали. Все ее проделки казались окружающим всего лишь милыми шалостями. Надо сказать, Лена честно пыталась объяснить и Марине премудрости ухода за собой и приобретения божественного очарования. «Ну что ж ты у меня за дурнушка такая?» – сетовала Ленка, крася ей губы яркой помадой. «Тебе нужно научиться прическу делать, макияж наносить. С таким деревенским лицом тебя точно никто не полюбит». Мнение бойкой подружки всегда было для Марины решающим, и она жутко комплексовала по поводу своей внешности. Что и говорить, ей было далеко до идеала красоты. А уж когда в прошлом году от бесконечного чтения упало зрение, и ей выписали очки, то Марина и вовсе стала считать себя страшненькой уродиной. «Очкарик в попе шарик», — дразнила ее Лена. «Не в красоте счастье», — убеждала себя Марина, читая в своих романах о великой любви. «Любят ведь душу, а не внешность». Да даже будь она самой распрекрасной красавицей на свете, в мире не было ни одного человека, которому была бы не безразлична ее судьба, кроме Галины Васильевны и подруги Лены. «Не переживай, я тебя и такую люблю», — убеждала ее Ленка. «Зато ты у меня умная, много книжек прочла. Может, и тебя кто-нибудь полюбит». Ни она сама, ни Марина в это не верили.